Слухи об апокалипсисе доходят до Беркшира. После того зимнего пикника я несколько лет не встречался с Джейсоном, но постоянно поддерживал с ним контакт. Мы снова увиделись, когда я окончил свою медшколу. Летом на даче в Беркшире, в предгорьях Апалачей, в 20 минутах езды от Тенглвуда. Куда как занятым парнем был я тогда. Оттарабанил 4 года в колледже плюс интернатуру в местной клинике, готовился к очередным вступительным тестам. Мой средний балл, результаты тестов, куча рекомендаций преподавателей и разных авторитетов, плюс, разумеется, щедрость ИДИ, дали мне возможность еще на 4 года обосноваться в медицинском кампусе Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. После всего этого мне предстояли еще 3 года специализации, чтобы я мог приступить к работе. Благодаря этим обстоятельствам я жил той же жизнью, что и большинство людей планеты, как будто воображая, что о конце света ничего не известно. Конечно, будь точно известен день и час, народ бы реагировал иначе. Паника, самоотречение и покорность судьбе, каждый действовал бы соответственно своим наклонностям и обстоятельствам. Но высказываемые догадки и предположения такой реакции не вызывали. Все видели данные орбитальных зондов НАСА, но ведь нас защищал невидимый барьер, природы которого никто не понимал. Если и предстоял кризис, то предвестников его тоже не ощущалось, кроме очевидного отсутствия звезд. Просто не было звезд. И все. Как организовать жизнь, которая должна исчезнуть? Этот вопрос стал основным для нашего поколения. Джейсону было легче. Он с головой окунулся в проблему спина. Спин стал его жизнью. Со мной тоже все относительно просто. Я полностью погрузился в медицину, что на первый взгляд казалось мудрым выбором перед лицом надвигающегося кризиса. Пожалуй, я воображал себя спасителем жизни при наступлении конца света, который, естественно, затянется на длительный период. Но есть ли смысл в спасении обреченной жизни? Собственно, медики не спасают жизнь, а лишь несколько продлевают ее, а если невозможно продлить, хотя бы облегчают страдания, снимают боль и так далее. Возможно, это самое полезное, на что они способны. Но главное – колледж. Медшкола представляет собой нелегкую ношу, эффективно отвлекающую от мирских забот. Так что со мной все нормально. С Джейсоном еще более нормально, но многим приходилось нелегко. К последним относилась и Диана. Джейсон позвонил среди бела дня. Я занимался уборкой своего жилого закутка в Стоуни-Брук. Липовое солнце наяривало вовсю. Мой секонд-хендовский Hyundai, уже загруженный, ждал меня. Я собирался домой, хотел провести пару недель с матерью, а потом примерно столько же не спеша помотаться по стране. Свой последний отпуск перед интернатурой в Харборвью, Сиэтл, я собирался использовать, чтобы бросить взгляд на мир или, по крайней мере, на часть его, заключенную между Мейном и Вашингтоном, штатом, не городом. Но Джейсон отмел мои планы. Едва поздоровавшись и дав мне ответить тем же, он перешел к основной теме. «Слушай, Тайлер, тут редкая возможность. Иди, снял на лето дачку в Беркшире». «Ну, молодец. Но ему теперь не до дачи. На прошлой неделе он инспектировал алюминиевое производство в Мичигане. Свалился с погрузочной платформы и сломал бедро. Сочувствую от всей души. Да, ничего смертельного, он уже поправляется. Однако с костылей еще не скоро слезет, и радости ему переться в Массачусетс, чтобы сидеть там на веранде да сосать перкодан, сам понимаешь. Ну а Кэрол и вообще не хотела туда ехать. Ничего удивительного. Кэрол уже спивалась окончательно. пила бы в Беркшире так же, как дома. Какая ей разница, где напиваться? А от найма отказаться он не может, контракт подписан, продолжал объяснение Джейсон. 3 месяца. Вот я и подумал, что ты от своей медицины мог бы отдышаться там недельку-другую. Встретимся, потолкуем, Диану уговорим приехать, фестиваль посетим, концерты, по лесу погуляем, как в детстве. Я уже туда собираюсь. Что скажешь на это, Тайлер? Конечно, надо было отказаться. Я и собирался отказаться, но... Диана... Вспомнились несколько писем, звонков по случаю, Рождество там, дни рождения, невыясненные вопросы. Конечно, рассудком я понимал, что надо отказаться, но слова сорвались с губ сами собой. Нутк. По этой причине я провел еще ночь на Лонг-Айленде. Утром запихнул последние пожитки в багажник и дунул по Северной Парквей до сквозного Лонг-Айлендского автобана. Машин на шоссе не густо. Погода до смешного благоприятная. Перевалило за полдень, когда все еще погода радовала. И я расслабился. Захорошел. Вот бы задешево загнать завтра первому встречному и осесть в этом июле. В этом втором его числе. Я совершенно отупел от какого-то идиотского наплыва счастья. Счастливым движением счастливой руки я врубил приемник. Возраст у меня достаточный, чтобы помнить время, когда радиостанция представляла собой немалое здание с высоченной вышкой антенной, когда радиосигнал замирал и исчезал по мере удаления от этой радиостанции. Иные из таких станций-долгожителей существуют и поныне. Но аналоговый приемник моего Хендая благополучно издох через неделю после истечения гарантийного срока. Остался цифровой, получающий сигнал через один из лоутоновских релейных стратостатов. Обычно я слушаю старые джазовые записи 20 века, вкус которым привил мне отец. Я рылся в его дисках и считал своим реальным наследством, семейным достоянием, вещи Дюка Эллингтона, Билли Холидея, Майлса Дэвиса. Музыка эта считалась старой уже во времена молодости Маркуса Дюпре. Под настроение я бы прослушал «Гарлем Эйршафт», но парень, проводивший профилактику моей машины перед поездкой, скинул все мои фиксированные настройки и выставил канал новостей. И на меня навалились стихийные бедствия до эскапады знаменитостей. Шла речь и о спине. Тогда мы уже начали называть это спином, хотя почти все население планеты в этот спин и не верило. Агентство НАСА обнародовало данные, полученные от орбитальных зондов. Эти данные подтвердили и запуски Европейского космического агентства. И все же... Даже через 8 лет лишь меньшая часть населения Европы и Северной Америки считала спин, согласно данным опросов общественного мнения, непосредственной угрозой для себя и своих близких. В Азии, Африке, на Ближнем и Среднем Востоке подавляющее большинство народу полагало всю затею со спином происками коварных американцев или очередной несуразицей в их военно-космических затеях. Однажды я спросил Джейсона, почему так происходит? Он ответил, подумай, чего мы от них хотим? Мы обращаемся в массе к населению, погрязшему в доньютоновских астрономических воззрениях. Много ли тебе нужно знать о Луне и звездах, если вся твоя жизнь сосредоточена на добывании биомассы для прокормления себя и своей семьи? Для того, чтобы доступно разъяснить этим людям значение спина, нужно начать издалека, сказать им, что возраст Земли несколько миллиардов лет. Для начала дать им прочувствовать, что такое миллиард лет, может быть, впервые в их жизни. Не так уж легко это проглотить, особенно если ты вырос в мусульманской теократии, в глухих джунглях, в американской глубинке юга или среднего запада. Затем придется внушить им, что Земля меняется, что было когда-то время, когда океаны кипели, когда воздух был ядовитым. Рассказать, как появились живые существа через миллиарды лет развившиеся в человека. Затем перейти к Солнцу и к тому, что Солнце тоже меняется, что оно не вечно, что оно возникло из полигазового облака, что оно сжимается и расширяется, что оно через еще какие-то миллиарды лет проглотит Землю, а после этого, возможно, сожмется в сверхплотное образование. Введение в космологию, так? Ты впитал это из своих фантастических романов. У тебя это уже в крови. Но многим такие истины покажутся просто неприемлемыми, противоречащими их убеждениям. Мало того, как только люди проглотят все это, придется перейти к следующей теме. Время. Оказывается, и оно живет своей самостоятельной жизнью. Мир, который представлялся незыблемым, вдруг закачался. Его засунули в какую-то клетку, в камеру хранения. Почему? Кто? Как убедить сомневающихся, если сам этого не знаешь? Кто-то учинил все это умышленно? Кто-то столь могущественный, что его вполне можно назвать и Богом? Не понравимся мы этому Богу, и он снимет защиту. И расплавятся горы, и закипят океаны. Не верите нам на слово? У нас есть доказательства. Плюньте на восходы и закаты, на дождь и снег. У нас есть расчеты, логические выводы, фотоснимки космических зондов. Улики пальчики оближешь. Джейсон улыбнулся. Но жюри присяжных этим уликам почему-то не верит. И не только невежественная масса противится истине. Я услышал по радио ламентации главы крупной страховой компании. Он жаловался на экономические последствия некритического подхода и безответственной информационной кампании относительно так называемого спина. «Ведь народ начинает воспринимать эту информацию всерьез», — ужасался страховой босс. «А это губительно сказывается на бизнесе. Народ ведет себя непредсказуемо. Рушатся моральные устои. Растет преступность, процветает безудержное расточительство, страховая статистика зашаталась». Завершил он выступление весьма изящным выводом: «Если мир через 30-40 лет не погибнет, нас ждет катастрофа». С запада появились облака. Через час они затянули все небо. От синевы не осталось и следа. В ветровое стекло ударили первые капли. Я включил ближний свет. Страховая статистика сменилась новостями, касающимися спина. За барьером, в сотнях милях над полюсами планеты, зонды обнаружили громадные серебристые коробки размером с Нью-Йорк, а то и с Лос-Анджелес. Они парили над полюсами, но при этом не вращались по орбитам. Объект может казаться неподвижным над экватором, вращаясь по геостационарной орбите. Но ничто, подчиняющееся обычной небесной механике, не в состоянии торчать неподвижно над полюсами. А эти штуковины все же там находились. Сначала их засекли радары, затем были получены и фотоснимки. Еще одна тайна спина — совершенно непостижимое для большинства, включающего и меня. Захотелось потолковать об этих штуках с Джейсоном. К даче Иди я подкатил в разгар грозы. Молнии лупили в верхушки холмов, грохотали раскаты грома, тучи безжалостно хлестали землю ливневыми потоками. Иди снял английский сельский дом с четырьмя спальнями, выкрашенный какой-то зеленовато-бледной немочью и живописно упрятанный в сотни акров образцово-показательного так называемого девственного леса. Дом сиял в сумерках штормовым фонарем. Джейсон уже приехал. Его белый Феррари стоял под навесом. Он услышал шорох покрышек моей машины и распахнул дверь, прежде чем я успел постучать. «Тайлер?» — приветствовал он меня широкой улыбкой. Я вошел. опустил подмокший чемодан на керамическую плитку пола. «Уж сколько лет, Тайлер!» — ухмыльнулся я. «Мы поддерживали контакт по электронной почте и по телефону. Но если не считать пары мимолетных встреч в так называемом большом доме во время каникул, впервые оказались наедине за все 8 лет. Конечно, время изменило нас обоих. Можно было бы по каталогу проверять. Я за это время забыл, какое впечатление производит его внешность. Высоким он был всегда, в детстве не по возрасту. И сейчас он выглядел стройным, худым, никак не нежным и хрупким, но тонко сбалансированным, как будто швабру перевернули щеткой вверх, поставили на пол, и она умудряется не упасть. Щетина щетки, венчавшая его голову, не превышала по длине 1/4 дюйма. Несообразно его белому Феррари висел на нем мешковатый свитер с парой затяжек и уймой шерстяных катышков. Джинсы тоже зияли потертостями и парой прорех, а кроссовки, хотя и без дырок, явно видели лучшие дни. «Давно ел?» — спросил он меня почти сразу. «Поздний ланч. Иначе. Есть хочешь?» Голода я не испытывал, но от чашки кофе бы не отказался, что от него и не утаил. Медшкола сделала из меня кофемана. «Вот везуха-то», — обрадовался Джейсон. «Я как раз купил фунт гватемальского». Гватемальтеки, мало озабоченные грядущим концом света, продолжали выращивать кофе. «Сейчас поставим воду, и я покажу тебе дом». Мы обошли помещение. Интерьеры оказались какими-то нервными, возбуждающими. Стены цветов то яркого зеленого яблока, то интенсивного оранжевого, мебель капитальная, антикварная, так называемой амбарной распродажи, кровати с латунными спинками, на окнах кружевные занавеси, по волнистому оконному стеклу все еще колотил дождь. Кухня и гостиная современные, большой телевизор, музыкальный центр, интернет. Уютно, особенно в дождь. Мы вернулись в кухню. Джейсон разлил кофе по чашкам, и, усевшись за стол, мы попытались сориентироваться в обстановке. Он не слишком распространялся о своей работе. Не знаю уж, из скромности или по соображениям секретности. За эти 8 лет он защитил докторскую по астрофизике, но почти сразу же ушел из науки в Перелигелион Фаундейшн, фирму отца. Возможно, верный выбор, так как ИДИ стал авторитетным членом президентского комитета по глобальным кризисным ситуациям. Кроме того, по словам Джейсона, Перелигелион вот-вот должен реорганизоваться из аэрокосмического исследовательского центра в официальный орган с властными политическими функциями. Но как с точки зрения законности? — поинтересовался я. — Ну, иди же, не мальчик. Он уже дистанцировался от Lowton Industries. Вышел из совета директоров, а его акциями управляет слепой трастовый фонд. Юристы, разумеется, проследили за законностью. «А ты чем в этом перигелии занимаешься?» Он улыбнулся. «Я веду себя паинькой, слушаю старших и вежливо высказываю свои соображения и предложения. Расскажи лучше о своей медицине». Он спросил меня, не удручающе ли действует столкновение вплотную с человеческими слабостями, болезнями. И я рассказал ему о классе анатомии на 2-м курсе, когда я с 10 однокурсников анатомировал человеческий труп и сортировал его составляющие по размеру, весу, цвету, функциям. Ничего приятного в этом занятии. Утешает лишь его абсолютная голая правда и полезность для себя самого и для общества, своего рода веха на жизненном пути. После этого от детства ничего не остается. «Бог мой, Тайлер, тебе, пожалуй, надо бы чего-нибудь покрепче кофе». «Да нет, ничего особенного. Это, кстати, и шокирует больше всего, что ничего особенного. отходишь от человеческого трупа и топаешь, к примеру, в кино. Да, далеко от детства, от большого дома. Оба мы далеко ушли. Я поднял чашку к губам. Потом мы перешли к воспоминаниям детства. Рассеялись, оживились. Старые времена. Выработался стереотип. Джейсон называл место ручей, подвал, рынок. И я сразу вспоминал события, с этим местом связанные. Как мы влезли в винный шкаф, как засекли девицу из Rice Academy, звали ее Келли Уимс, за кражей презервативов из аптеки PharmaSafe, как Диана заставила нас читать надутые пассажи из Кристины Розетти, как будто бы они того стоили. «Большой газон», — бросил Джейсон. «Ночь, когда исчезли звезды», — тут же откликнулся я. И мы оба смолкли. «Так, она приедет или нет?» — прервал я молчание. «Пока не решила. У нее что-то там намечено, надо переносить. Обещала позвонить завтра и сказать наверняка. Она все еще на юге?» Последнее, что я о ней слышал от матери, Диана училась в каком-то южном колледже, не помню чему. Социальная география, океанография, только что не хореография. «Да, на юге», — Джейсон заерзал на своем стуле. «У нее, знаешь, много изменилось». «Ничего удивительного. Она что-то вроде как помолвлена, замуж собирается». Я принял эту новость с большим достоинством. «Что ж, пусть ей повезет». Ревности я, кажется, не ощущал. Да и какая может быть ревность? Между нами ничего такого не было. Да и быть не могло. И не виделись мы сколько. К тому же и сам я чуть ли не женился в Стоуни-Брук. Нам со студенткой-второкурсницей Кэндис Бун очень нравилось признаваться друг другу в любви, пока не надоело. Кажется, ей надоело первой. Только вот что означает что-то вроде как помолвлено. Меня подмывало спросить. Но Джейсону это направление беседы явно не нравилось. Вспоминалось, как однажды он привел домой девицу познакомить с родителями. Девица, как девица, правда, некрасивая, но очень приятная. Он встретился с ней в шахматном клубе «Райс». Скромная, немногословная. Кэрол в тот вечер напиться не успела, вела себя прилично, но иди новую знакомую явно не одобрил. Он ее обхамил, только что не укусил, а когда она ушла, напустился на Джейсон за то, что он «такое» в дом приводит. «Видишь ли, высокий интеллект повышает ответственность». Так он загнул. И он не желает, чтобы Джейсон увяз в низкопробном браке и развешивал пеленки во дворе вместо того, чтобы расставлять ориентиры на пути человечества. Всего-то только. Другой на месте Джейсона просто не стал бы приводить своих девиц домой. Джейсон перестал общаться с девицами. Утром я проснулся в пустом доме. На кухонном столе Джейсон оставил записку. Сообщил, что поехал закупать провизию для барбекю. «Вернусь не раньше полудня»,